Пхеньяне на площади монумента основания Трудовой партии Кореи 19 июня состоялся концерт художественной бригады ЦК Союза молодежи, посвященный 52-летию начала работы Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи. Его посмотрели работники Союза молодежи, трудовая и учащаяся молодежи столицы.